Глава 11. Солдаты, поднимавшегося к южным воротам Гавелгура 74-го батальона, слышали далекую перестрелку, как потрескивание брошенных в костер сухих колючек. Она то затихала, то вспыхивала с новой силой и снова сходила на нет. Временами казалось, что бой уже закончился, что у сражающихся не осталось больше сил, но противники, словно желая доказать обратное, набрасывались друг на друга с еще большим ожесточением. Помочь своим 74-й не мог ничем. От крепости батальон отделяло около 300 футов, и это означало, что установленные на южных укреплениях пушки могли вот-вот ударить сверху по изможденным подъемам людям. Использовать артиллерию не позволяла крутизна склона, орудие могло запросто перевернуться при выстреле, да и с наведением возникли бы проблемы. Продолжать подъем, рискуя понести необязательные потери, не имело смысла, и Уэлсли отдал приказ остановиться. При определенных условиях, например, при явной нехватке живой силы на оборонительных укреплениях, генерал попытался бы устроить эскаладу, но сипаи с бамбуковыми лестницами безнадежно отстали, и ни о каком штурме не могло быть и речи. Впрочем, согласно первоначальному плану, участие 74-го в каких-либо наступательных действиях не предусматривалось. Батальон должен был удерживать часть сил противника на южной стене, отвлекая их от северного участка, где и намечалось нанести главный удар. По крайней мере, с этой задачей батальон справлялся. Защитников на парапете хватало. Спешившись, сэр Артур сошел с дороги и поднялся на небольшую возвышенность, с которой была видна крепость. За ним последовали полковник Уоллес и около дюжины адъютантов и офицеров. Расположившись между камнями, они попытались найти рациональное объяснение доносящимся из форта звукам. «Не пушки», — заключил Уэлсли. «Не пушки, сэр?» — спросил адъютант. «Если пушки не стреляют», — объяснил полковник Уоллес, «это ясно указывает на то, что внешний форт уже взят». «Внешний, но не внутренний, не так ли?» Отвечать сэр Артур не стал. Разумеется, внутренний форт оставался в руках неприятеля. В противном случае перестрелка уже давно бы закончилась, а из южных ворот хлынули бы сотни беженцев. И все же, вопреки всем очевидным указаниям, генерал позволял себе надеяться, что наступательный порыв Кенни завершится триумфальной победой, враг будет сокрушен в обеих частях крепости, и к тому времени, когда 74-й закончит восхождение, громадные ворота распахнутся под натиском торжествующих красномундирников. Пока, однако, над воротной башней реял золотой с зеленым флаг, а солнечные лучи отражались от мушкетов защитников форта. Уэлсли уже жалел, что не остался с Кенни и не пошел вместе с ним в бреши. Что, черт возьми, там происходит? Чтобы получить ответ на этот вопрос, нужно было спуститься на равнину, подняться на плато и пройти по только что проложенной дороге к крепости. Никак не меньше 20 миль. Оставалось лишь ждать и надеяться. «Почему бы вам, полковник, не выдвинуть вперед стрелков?» — предложил генерал. «Разумеется, выдвижение стрелков никак не изменило бы ситуацию, но их появление подкрепляло бы опасения тех, кто ожидал атаки с юга, и вынуждало неприятеля держать здесь значительные силы. Вы только растяните их посильнее». Растянув роту легкой пехоты по прокаленному солнцем склону, Уэлсли рассчитывал уберечь ее от пушечного огня. Далеко за стенами южных укреплений в небо поднялся столб серого дыма. Звуки боя взвелись до крещендо и упали, приглушенные будто подушкой, колышущимся над черными стенами форта горячим воздухом. Уэлсли нервно заерзал на камне, моля Бога, чтобы его рискованный план удался, и солдаты, одному Господу ведомо как, пробрались в неприступную доселе крепость. «Огонь! Огонь!» — рычал майор Стокс. «Дайте им свинца, парни!» Другие офицеры, услышав его призыв, согнали к северному склону рва всех, кто до сих пор оставался в роли зрителей, и теперь уже несколько сотен человек палили из мушкетов по неприятельским укреплениям в районе вторых ворот. Сам майор, забравшись на возвышение, наблюдал за тем, как две крохотные группки красномундирников идут в наступление к северной стене форта. Одна группа двигалась колонной, вторая — цепью, но их общей целью была воротная башня, защитники которой только что отразили очередной приступ, не позволив британцам приблизиться ко вторым воротам. Сейчас эти самые защитники готовились встретить угрозу с тыла, и потому майор требовал дать свинца, рассчитывая не столько нанести противнику какой-либо значимый урон, сколько на то, чтобы отвлечь его внимание. Пушкари, разбившие первые ворота, били по парапету. «Давай же, вперед!» — подбадривал Шарпа Стокс. «Вперед, Ричард!» На холм не вполне твердой походкой поднялся и капитан Моррис. Губы его распухли и кровоточили, под заплывшим глазом красовался синяк, на лбу выросла шишка. «Майор Стокс!» — жалобно прошепелявил он. «Майор Стокс!» Майор повернулся. Первой его мыслью было, что капитан пострадал, карабкаясь на стену, и он даже решил, что ошибся в этом человеке, сочтя его откровенным трусом. «Что с вами, капитан? Нужен врач?» «Нет, это все чертов Шарп! Ударил меня, представляете? Ударил старшего по званию и увел мою роту! Я это так не оставлю! Буду жаловаться! Клянусь ему не поздоровиться!» «Ударил вас?» — Стокс недоверчиво покачал головой. «Вот именно! И увел мою роту!» Моррис кипел от злости. «Я приказал ему убираться, и он меня ударил! Я потому вам об этом говорю, сэр, что вы здесь старший офицер. Можете спросить моих людей, сэр, они подтвердят. Некоторые даже были свидетелями нападения. Неслыханное дело. Я буду добиваться для него самого строгого наказания, сэр, и прошу вашей поддержки». Стокс едва не рассмеялся ему в лицо. «Так вот, значит, как Шарп нашел себе солдат. Думаю, капитан, вам лучше отказаться от своих намерений, и я бы не советовал вам выдвигать обвинения против мистера Шарпа». «Что? Отказаться от обвинений?» — возмущенно воскликнул Моррис. «Никогда! Я сломаю этого паршивца! Преподам такой урок!» «Сомневаюсь», — перебил его Стокс. «Но он же меня ударил!» — бушевал капитан. «Это не просто оскорбление, это чепуха!» — отрезал майор. «Вы упали! Я сам видел. Споткнулись и упали. Именно это я и скажу на заседании военного трибунала. Только не думаю, что дело дойдет до трибунала. Вы просто упали, а теперь страдаете от галлюцинаций. Или, может, перегрелись на солнце. А, капитан, будьте осторожнее, а то кончите, как бедняга Харнес. Отправят домой и проведете вы остаток дней в бедламе с цепью на ногах». «Сэр, я протестую!» «Слишком много протестуете, капитан. Вы упали, и только это услышат от меня судьи, если вы из упрямства будете настаивать на своих вздорных обвинениях. Даже вот этот мальчишка подтвердит мои слова. Верно, Ахмед?» Майор повернулся к пареньку, но тот исчез. «Боже мой!» — пробормотал Стокс, взбегая с холма. Что-то подсказывало, что искать Ахмеда уже поздно. Первые 100 шагов дались довольно легко, потому что они шли по открытому пространству, оставаясь вне поля видимости защитников башни. Стена над рвом опустела, оборонявшие ее солдаты сбежали, но стоило красномундирникам появиться из-за выступа, как их встретил мушкетный огонь противника. «Бегом! Бегом! Не останавливаться!» — крикнул Шарп. «Бегом? Легко сказать!» Люди шатались от усталости и спотыкались, ножны били по ногам, сумки прыгали, солнце безжалостно палило, а высушенная, спекшаяся земля взрывалась фонтанчиками пыли. Слева за рвом слышалась неистовая какофония мушкетной пальбы. Красномундирники стреляли по укреплениям, но защитников башни надежно скрывал внешний парапет. Им даже удалось развернуть пушку навстречу неожиданной угрозе с тыла. «Бегом!» — прохрипел Шарп. Горло пересохло, страшно хотелось пить. Пить и есть, но больше всего — драться. С башни дали залп, и она окуталась дымом. Противник был и справа, но оттуда почему-то не стреляли. Более того, маратхи даже не пытались выстроиться в боевой порядок. Сбившись в кучку под стеной, огораживавшей какие-то сады, они безмятежно наблюдали за происходящим. За деревьями виднелось строение. Огромное, настоящий дворец. Там, в самом центре внутреннего форта Гавилгура, наверняка могли притаиться тысячи воинов. «Если они ударят во фланг», — подумал Шарп. Нет, нельзя предполагать худшее. Надо сосредоточиться на главном. А главное сейчас — добежать до башни, смять сопротивление, вырезать всех и открыть ворота. — громыхнула пушка. Ядро ударилось о плотно спрессованный песок ярдах в 50 от шарпа и, подпрыгнув, пролетело высоко над головой. Парапет затянуло дымом, и мушкеты замолчали. Только бы дым подольше не рассеивался. Он скривился от режущей боли в боку. Ребра еще ныли, заставляя поминать Хейксвилла. И все-таки Шарп знал, что они застигли противника врасплох. А если враг захвачен врасплох, то он уже наполовину разбит. Дым над башней расползся, но ненадолго. Со стены тут же ударили мушкеты. Шарп повернулся к наступающей цепи. «Живей! Вперед!» Справа стояли жалкие лачуги, сооруженные из веток и валежника и укрытые дерюгой. Там, где пылали недавно костры, лежала зола. Неподалеку ржавел пушечный лафет. Дальше лежала расколотая пополам каменная корыта, за ним старинная деревянная лебедка, обожженная солнцем до цвета кости. Из-под ноги выскользнула маленькая коричневая змейка. Худая, как щепка, женщина с ребенком на руках промелькнула, перебегая из одного убежища в другое. Выглянувшая из покинутой лачуги кошка угрожающе зашипела. Шарп проскользнул между двумя деревцами, пуля разметала слежавшийся пепел, другая звякнула, ударившись о ржавый лафет. От пота щипало в глазах. Шарп моргнул и увидел, что проход к внутренней стене забит солдатами в белой форме. Стена тянулась на добрую сотню шагов, и подняться к стрелковым ступеням можно было по каменной лестнице, начинавшейся сразу за воротами. Кэмпбелл со своей ротой бежал как раз к этим воротам, и Шарп находился сейчас на одной линии с ним. Ему предстояло пробиться вверх по лестнице, и он знал, что сделать это невозможно, что там просто не пройти. Снова бухнула пушка, на сей раз картечью, и перед цепью закружились пыльные вихри. «Стой! Выровнять шеренгу!» До стены оставалось не больше 40 шагов. «Цельсь!» Красномундирники вскинули мушкеты. Половину стены закрывал дым, другая же была видна ясно, и с нее в наступающих летели пули. Пошатнулся и упал навзничь шотландец. Сипай молча согнулся вдвое, схватившись обеими руками за окровавленный живот. Где-то злобно тявкнула собачонка. Дымная пелена перед пушкой разошлась. «Даете залпы вперед! Сержант Грин, вы сейчас не стреляете! Подождите, пока мы поднимемся на верхние ступени, и тогда начинайте!» Проклятая шавка атаковала его сапог, напрашиваясь на хороший пинок, но Шарп сдержался, выказывая перед строем спокойствие и уверенность. «Цельтесь хорошенько, парни! Нам надо очистить стену!» Он остановился между шеренгами. «Огонь!» Мушкеты сухо кашлянули, выплюнули пламя, и Шарп сразу бросился к ступенькам. Кэмпбелл был уже у внутренних ворот, и его люди поднимали из скоб запорную линейку. С десяток пехотинцев готовились ворваться в проход, остальные стояли лицом к тылу на случай, если противник попытается атаковать со стороны сада. Шарп мчался наверх, прыгая через две ступеньки. Безумие, чистейшее самоубийство. Куда только его понесло, сидел бы во рву. Прогревшийся за день камень отдавал тепло, и на лестнице было жарко, как в печи. Кто-то бежал рядом, кто-то сзади. Он не знал, кто, потому что видел перед собой только ступеньки. А потом увидел людей в белом. Они повернулись к нему и выставили штыки. В ту же секунду внизу грянул залп. Одного из маратхов отбросило в сторону, из головы брызнула кровь, и остальные инстинктивно попятились. Шарп выскочил наверх первым и наугад махнул палашом. Клинок отскочил от головы раненого, ударил в плечо другого, и тот рухнул со стены в проход. Туда, где скрипели старые ржавые петли и где люди Кэмпбелла разводили тяжелые деревянные створки. Штык зацепил мундир, и Шарп, не имея возможности размахнуться, врезал противнику эфесом в лоб. Краем глаза он увидел справа Локхарта. Кавалерист рубил направо и налево, но при этом сохранял хладнокровие, и каждый его удар достигал цели. «Туда!» — крикнул сержант, и с полдюжины его парней устремились к группе маратхов, защищавших перекидной мостик. Слева от Шарпа пыхтел, демонстрируя образцовую работу штыком, Том Гаррард. Снизу давили свои, и свободного места уже не оставалось. Прижатые друг к другу, враги не могли даже как следует размахнуться. Шарп, пользуясь преимуществом в росте, бил сверху тяжелым палашом. Низкорослые индийцы пронзительно вопили. Кто-то ткнул его штыком в бедро, и он почувствовал, как сталь царапнула кость. Шарп врезал рукоятью по затылку, проломив череп. Маратх упал. Штык вывалился из раны. Шарп перешагнул через тело. Рядом грохнул мушкет. Полыхнувший из дула огонь ожег щеку. Давка усилилась, так что пробиваться вперед стало невозможно. «Сбрасывай, ублюдков, к чертям!» — крикнул Локхард. Высокий кавалерист полоснул саблей, едва не задев прапорщика. Два стоявших на краю ступени Маратха успели пригнуться, но при этом потеряли равновесие и свалились прямо на штыки шотландцев Кэмпбелла. Их тут же забили прикладами. Сам капитан бежал к следующим воротам. Оставалось сбросить два запора, но на стене солдаты в белых мундирах вскинули мушкеты, готовясь выполнить приказ полковника стрелять в людскую гущу, не разбирая своих и чужих. Дод был готов на все, на любые жертвы, лишь бы отбросить кучку наглых мерзавцев, пробравшихся ему в тыл. Между тем, штурмовой отряд, потерпев очередную неудачу в провонявшем кровью и порохом коридоре и уже потеряв надежду на успех, услышал в форте стрельбу и поспешил вернуться на заваленную телами брусчатку. Укрывшись под аркой, шотландцы открыли огонь по стрелковым ступеням, и маратхи с удивлением обнаружили, что их атакуют не только с фронта, но и снизу. «Ракеты!» — приказал Додд. Несколько человек подожгли запалы и бросили ракеты в проход. На удачу, не глядя. Страх вселился уже в сердца самых смелых, и хотя не прорывался еще наружу, уже сковывал их действия. Наступавшие пугали их. Это были свирепые великаны, обезумевшие от запаха крови и горячки боя. Они рубили и кололи, рычали и вопили, и никакая сила не могла их остановить. Внизу открыли, наконец, вторые ворота, и первым в них проскочил капитан Кэмпбелл. Часть его людей под командой сержанта осталась, чтобы обстреливать амбразуры снизу. Сопротивление ослабевало. Зажатые с трех сторон на небольшом участке, защитники форта обреченно отбивались. Единственный переход к башне был в руках красномундирников, и маратхам оставалось либо сдаваться, либо прыгать. Заиграл волынщик. Дикие, диссонирующие звуки, казалось, добавили атакующим неистовство. В их воинственных криках смешались безумие, ужас и ярость. Белые канты на мундире Шарпа стали красными, как будто он снова надел форму 33-го полка. Рука устала, проколотое бедро болело, а очистить стену от неприятеля никак не получалось. Пуля прошила рукав мундира, другая пригладила волосы, и он, ощутив дыхание смерти, заревел и бросился вперед. Внизу люди Кэмпбелла сорвали запор и навалились на последние ворота. С другой стороны им помогали саперы. Какой-то офицер, поднявшись на внешнюю арку над рвом, замахал руками, призывая всех, кто остался на северном склоне. Его заметили, и поток красномундирников устремился сначала вниз, потом вверх, к воротам внутреннего форта. Солдаты спешили, чуя добычу и женщин. Все четверо ворот распахнулись перед ними. Небесная крепость пала. Из всех защитников Гавилгура последним был Додд. Понимая, что проиграл, полковник не собирался сдаваться. Обнажив саблю, он встал на пути неприятеля и вдруг узнал в окровавленном предводителе красномундирников старого знакомого. «Сержант Шарп! Какая приятная встреча!» Додд насмешливо отсалютовал врагу саблей с золотой рукоятью. Однажды он пытался переманить Шарпа на свою сторону и вступить в ряды кобр. Посулы подействовали, и Шарп, в ту пору сержант, едва не принял предложение, но судьба распорядилась иначе. И вот теперь она же свела их в последний раз на стене Гавилгура. «Я теперь мистер Шарп, ублюдок!» Прапорщик оттолкнул Локхарта и Гаррарда и, прыгнув вперед, рубанул с плеча, но полковник легко отвел угрозу и провел контрвыпад. Клинок сабли пронзил мундир и царапнул по ребрам. Додд отступил, отбил боковой удар и молниеносно выбросил руку. Лезвие скользнуло по щеке под глазом, и в следующий момент рана наполнилась кровью. «Хотя, боюсь, ваша будет недолгой, мистер!» Он снова атаковал, и Шарп с трудом, скорее по случайности, чем за счет умения, отвел угрозу. Шансов против Додда у него не было. Маккандлес предупреждал, что предатель — отличный фехтовальщик и хороший солдат. Заметив, что противник стал осторожнее, полковник усмехнулся. «Так они все-таки произвели вас в офицеры, а? Вот уж не думал, что в британской армии есть здравомыслящие люди. Он наступал, опустив саблю, провоцируя врага на неподготовленную атаку. Но тут какой-то красномундирник промчался мимо Гаррарда с поднятой саблей, и Додд, застигнутый врасплох, сделал шаг назад, успев, однако, инстинктивно подставить клинок под удар. Красномундирник потерял равновесие, пошатнулся, и полковник легко, с презрительной улыбкой на губах, проткнул ему горло. Шарп, узнав в солдате Ахмеда, взревел от ярости и бросился на врага. Додд же не только успел выдернуть из раны саблю и отвести в сторону палаш, но и, изловчившись, приготовился всадить лезвие Шарпу в живот. Наверное, он бы так и сделал, если бы ему не помешал выстрел из пистолета. Пуля, попав в правое плечо, отбросила предателя назад. Онемевшая рука опустилась и повисла. Шарп шагнул к нему. В глазах Додда впервые появился страх. «Это тебе за Маккандлеса!» Удар в пах заставил изменника согнуться от боли. «А это за Ахмеда!» Держа палаш обеими руками, Шарп воткнул острие под подбородок и медленно провел лезвием поперек горла. Сталь перерезала мышцы, сухожилия и глотку. Хлынула кровь. Додд покачнулся и свалился на камни. Элай Локхарт с еще дымящимся пистолетом наклонился над телом предателя. Шарп опустился рядом с Ахмедом, но мальчишка уже умирал. Кровь пузырилась на губах и глубокой ране на горле. Он попытался сделать вдох и поднял глаза, но взгляд был уже пустой. Худенькое тельце забилось в конвульсиях и замерло. Юный араб отправился в свой рай. «Ах ты, паршивец!» Шарп покачал головой. Слезы, скатываясь из глаз, смешивались с кровью из раны на щеке. «Глупый маленький паршивец!» Локхарт перерезал саблей веревку, на которой держался флаг, и желтое с зеленым полотнище соскользнуло вниз под восторженные крики сотен красномундирников. Британского флага под рукой не нашлось, и сержант с помощью Шарпа стащил с Ахмеда линялый, залитый кровью красный мундир и поднял вместо знамени. Гавилгур пал. Шарп смахнул рукавом слезы и вытер кровь. Локхарт ухмыльнулся, и он тоже выдавил из себя улыбку. «Получилось, а, Элай?» «Да уж, черт возьми, получилось!» Они пожали друг другу руки. «Спасибо», — сказал Шарп, и, выпустив вдруг руку кавалериста, повернулся и пнул тело предателя. «Возьми его, Элай. Мерзавец стоит целое состояние». «Так это Додд?» «Он сучий потрох. Компания обещала заплатить 700 гиней. Неплохие деньги для тебя и Клэр». «Для нас с вами, сэр». Сержант выглядел никак не лучше прапорщика. Синий мундир, рваный и залитый кровью, годился теперь разве что на ветошь. «Поделим пополам, сэр. Половина мне, половина вам». «Нет, он весь твой. Мне деньги не нужны. Я лишь хотел отомстить. Другой награды не надо». Шарп потрогал щеку. Кровь еще капала на мундир, который покрывала подсыхающая корка. Он повернулся к Гаррарду. «Пригляди за мальчишкой, Том». Гаррард недоуменно взглянул на товарища. «Хочу похоронить его, как положено», — объяснил Шарп и, повернувшись, зашагал к лестнице. На стене среди убитых и раненых сидели красномундирники. Внизу сотни солдат ломились в распахнутые ворота, чтобы принять участие в дележе добычи. «Ты куда?» — крикнул ему вслед Гаррард. Шарп не ответил. Ему нужно было найти еще одного врага и рассчитаться еще по одному долгу. На защитников форта устроили настоящую охоту. Их находили и убивали. Убивали даже тех, кто сдавался и молил о пощаде. Убивали, потому что крепость сопротивлялась. Убивали, потому что такова участь непокорных. Кровь, арак и ром бушевали в головах победителей, рыскавших по форту со штыком в руке и алчностью в глазах. Добычи оказалось мало, зато женщин в избытке, и отовсюду уже доносились крики. Около сотни маратхов, хорошо зная географию Гавилгура, выбрались из крепости тайными тропинками и ушли в горы, где расползлись подобно муравьям. Одни спрятались с надеждой, что ярость победителей рано или поздно исчерпает себя, другие, кто не сумел уйти и не успел спрятаться, погибли. Во дворце, где уже начали разлагаться мертвые, пировали мухи. Офицеры переходили из комнаты в комнату, удивляясь их неожиданной бедности. Они рассчитывали найти сказочные сокровища, подобные тем, что видели в Серингопотаме, где роскошные залы султана Типу украшали золотые безделушки, шелка и слоновая кость, инкрустированная драгоценными камнями мебель. Но Раджа Берара никогда не был богат. Забредшие в подвал обнаружили внушительный арсенал оружия, но больше интереса проявили к набитым монетами бочонкам. К сожалению, монеты были только медные. Рота сипаев наткнулась на серебряный поднос, который поделили на всех, порезав штыками. Сьюд Сиваджи отыскал своего врага, убийцу отца, но Бени Сингх давно испустил последний вздох, и Сиваджи удовлетворил жажду мести тем, что плюнул на его тело. Сотни победителей плескались в озере за дворцом, и некоторые, сполоснув мундиры, развесили их на деревьях. Никто и не заметил, как из дворца тихонько выбрался неприметный человечек в серых от пыли бриджах и грязной рваной рубахе. Стащив с ветки первый подвернувшийся мундир, он натянул его и, слегка прихрамывая, поспешил к захваченным с немалыми жертвами воротам. В свертке под мышкой лежали белый мундир и черная перевязь. Мужчина был невысокого роста, с жидкими прилизанными волосами. Щека его то и дело подергивалась, а в глазах прыгал страх. Никто не обращал на него внимания, так как он ничем не отличался от других красномундирников. И потому с каждым шагом Абадайя Хейксвилл чувствовал себя все увереннее. Он спешил. Спешил унести сокровища, спрятанные в ворохе тряпья. Выбраться за ворота, пройти во внешний форт, а потом куда глаза глядят. Главное, подальше. Сержант знал, что ему еще надо украсть лошадь. Лошадей в лагере хватало, но лучше найти бесхозную, чей хозяин погиб. Тогда ее не хватится еще несколько дней. За это время он доберется до Мадраса. В Мадрасе можно продать несколько камешков, купить достойное платье и стать джентльменом. Абадайя Хейксвилл — джентльмен. А уж потом он вернется домой, в добрую старую Англию. В Англии богатым джентльменам живется хорошо. На красномундирников сержант старался не смотреть. Они победили, и это было чертовски несправедливо. Если бы не они, он мог бы стать раджой, или, по крайней мере, занять равное положение. Проклятые ублюдки все испортили. Бочком, не глядя по сторонам и не поднимая головы, Абадайя Хейксвилл пылил по дорожке к воротной башне. Уже близко. Какой-то офицер с обнаженным палашом остановился перед ямой со змеями, наклонился, присмотрелся и, пожав плечами, двинулся навстречу сержанту. Он был весь в крови, с непокрытой головой и глубокой раной на щеке. Они разминулись, и Хейксвилл облегченно выдохнул, мысленно поблагодарил небесных покровителей и заспешил к цели. Встречных почти не попадалось, а попадавшиеся слишком спешили принять участие в разделе добычи, чтобы отвлекаться на пустые разговоры с незнакомым солдатом. Хейксвилл ухмыльнулся. «Он уйдет. Он богат. Он станет джентльменом». Что-то острое кольнуло его в спину, и сержант застыл на месте. «Я искал тебя, Абадайя», — произнес ненавистный голос. «Искал много дней». Сержант повернулся, чтобы посмотреть в лицо Шарпу. Но лицо это было перепачкано кровью, из-за чего Хейксвилл и не узнал офицера у ямы со змеями. «Меня взяли в плен!» — захныкал сержант. «Я был в плену!» — врешь, ублюдок. «Бога ради, помогите мне!» Хейксвилл сделал вид, что не узнал давнего врага. «Притвориться сумасшедшим — вот спасение!» Он задергался, застонал, пустил слюну на подбородок и заломил в отчаянии руки. «Они заперли меня в темнице! Света белого не видел! Черномазые ублюдки держали меня под замком!» Шарп подался вперед и вырвал у сержанта сверток. Хейксвилл напрягся, глаза его вспыхнули злобой, и Шарп, заметив этот блеск, усмехнулся. «Хочешь получить мундир обратно? Дерись за него! Сразись со мной, Абадайя! Ну же!» «Я был в плену!» — мрачно пробормотал Хейксвилл. Безумцем он уже не притворялся. Шарп развернул сверток. «Тогда откуда у тебя белый мундир? Ты, чертов врун, Абадайя!» Он ощупал карманы, наткнулся на что-то твердое и понял, что камни на месте. Хейксвилл скрипнул зубами. «Ну же, Абадайя, будь мужчиной! Дерись!» «Я был в плену!» Сержант украдкой посмотрел направо, напряженно размышляя, что делать дальше. Большую часть камней он потерял, но кое-что еще осталось в штанах. Да и жизнь дороже бриллиантов. Значит, надо попытаться сбежать. Шарп не догонит, у него кровь на ноге. «Прямо сейчас!» Широкий клинок палаша уткнулся в плечо, и Хейксвилл вскрикнул. Остриё сместилось влево, к горлу. «Ты ведь продал меня Джаме, верно? Думал, больше не увидишь!» «Ошибся, Абадайя. Я дрался с Джетти и победил! Они кормят теперь червей, и тебя ждет то же самое. Но сначала сними мундир». «Нет!» — завопил во весь голос сержант, надеясь, что его услышат. «Нет! Ты не можешь так со мной поступить! Это против устава!» «Раздевайся!» «Это против устава! Нельзя нарушать устав! Так сказано в Писании!» Остриё кольнуло сильнее, и жуткий багровый шрам, оставшийся с того времени, когда юного Абадайю Хейксвилла едва не повесили за кражу, окрасился свежей кровью. Боль заставила сержанта присмиреть, и Шарп усмехнулся. «Сегодня я поколотил капитана Морриса. Избил до полусмерти. Неужели ты думаешь, что меня остановят какие-то дурацкие правила? Неужели думаешь, что из-за какой-то закорючки я откажусь от удовольствия отправить тебя на тот свет? Впрочем, выбор есть. Ты можешь раздеться сам. Или я раздену труп. Мне наплевать, как ты решишь. Наплевать, даже если меня за тебя повесят. Так что заткнись, сучий потрох, и скидывай тряпье!» Хейксвилл зыркнул по сторонам, но поблизости никого не было, а палашу горло не оставлял надежд вывернуться. «Я сам!» — прохрипел он и потянул за веревку, на которой держались штаны. Рванул пуговицы на рубахе. Сел. Стащил сапоги, спустил штаны. «Не убивай меня! Меня нельзя убить! Я не умру!» «Теперь портянки!» Вонючие тряпки полетели на землю. Теперь Хейксвилл сидел совершенно голый. Голый и бледный, как поганка, под жарким индийским солнцем. Шарп сгреб все в кучу. Вещи он проверит потом. Камни заберет, а тряпье оставит. «Вставай, Абадайя!» Острие палаша кольнуло в бок. «Я не умру, Шарпи!» — умоляюще взвыл Хейксвилл. «Не умру! Меня нельзя убить! Ты пробовал, не получилось! Тигры не съели меня, и слон не раздавил! Хочешь знать почему? Потому что я сильнее смерти! У меня есть ангел! Да, мой собственный ангел, и он меня бережет!» Палаш преследовал сержанта, заставляя прыгать и скакать по горячим камням. «У тебя ничего не получится, Шарпи! Ничего! Потому что меня нельзя убить!» Укол в живот. Хейксвилл отпрыгнул. Еще укол и еще прыжок. «Они хотели меня повесить, да не смогли! Не смогли! Я болтался в петле, плясал танец висельника! И что? Я жив! Жив!» Лезвие царапнуло по ребрам, и сержант увернулся, отступил. Но только на этот раз камней за спиной не оказалось. Нога провалилась в пустоту. Хейксвилл потерял равновесие, покачнулся и упал в яму. Грохнувшись о дно, он вскрикнул от боли и тут же торжествующе провозгласил: «Меня нельзя убить!» Черный силуэт склонился над ямой. «Меня нельзя убить!» Что-то шевельнулось в углу. Что-то гибкое, зловещее и шипящее. Хейксвилл уловил неясную тень, и ему вдруг стало не до Шарпа. Черные, немигающие глаза змей бесстрастно наблюдали за ним из полутьмы. «Шарпи!» — взвизгнул он. «Шарпи!» Но Шарп уже ушел собирать свои камни. И Абадайя Хейксвилл остался один на один со змеями. Уэлсли слышал доносившиеся из форта возгласы, но кто торжествует победу, свои или неприятель, оставалось неясно. Висевшее над крепостью уже несколько часов густое облако дыма начало растекаться. Генерал ждал. С южной стены, по выдвинутой вперед стрелковой цепи 74-го батальона, продолжали постреливать пушки, но солдаты рассеялись вдоль склона, залегли за камнями, и картечь их особенно не беспокоила. Уэлсли взглянул на часы. 4. Если форт еще не взят, значит, взять его сегодня уже не получится. Скоро наступит ночь, и войскам придется бесславно отступить на равнину. Вспыхивающая время от времени мушкетная перестрелка свидетельствовала о том, что там что-то происходит. Но что? То ли захватившие форт красномундирники рыщут в поисках добычи, то ли защитники Гавелгура отбивают последние атаки. Потом замолчали пушки на южной стене. Остатки дыма унес горячий ветерок. Уэлсли ждал. Артиллерия молчала. Может, они удрали? Зеленый с золотом флаг все еще висел над воротной башней, но людей видно не было. «Если крепость взята, сэр, — заговорил Уоллес, — то почему они не попытались прорваться через эти ворота?» «Потому что мы здесь, — возразил генерал, раскладывая подзорную трубу. Их у него было три, и на этот раз попалась новая, та, которую он собирался подарить Шарпу, и на которой уже была выгравирована скупая благодарственная надпись и дата сражения при Ассайе. Он пробежал взглядом по укреплениям. Орудия стояли на своих местах, их почерневшие жерла выглядывали из амбразур, но артиллеристов видно не было. «Полагаю, пора продвинуться вперед». Уэлсли сложил трубу. «А если это ловушка, сэр?» «Будем наступать», — твердо сказал генерал. Взвелись знамена, ударили барабанщики, надули щеки волынщики, и 74-й двинулся вперед. За ним последовал батальон сипаев. Преодолев последний участок дороги, оба подразделения остановились у южных ворот, остававшихся по-прежнему закрытыми. Уэлсли, пришпорив коня, выехал вперед, адъютанты настороженно поглядывали на стену, будто ожидая, что из-за ее зубцов вот-вот выпрыгнут торжествующие маратхи, но вместо них появился человек в красном мундире. У генерала отлегло от сердца. Теперь, записав на свой счет еще одну победу, он мог спокойно отплыть в Англию. Солдат на стене рубанул саблей по фалу, и желто-зеленое полотнище, всколыхнувшись, поползло вниз. Красномундирник повернулся и крикнул что-то кому-то в крепости. Уэлсли тронул коня. Громадные створки ворот дрогнули и стали медленно расходиться. В проеме показались грязные, ухмыляющиеся физиономии. Стоявший в тени под аркой офицер лихо отсалютовал подъехавшему генералу саблей. Сэр Артур козырнул в ответ. Офицер был весь в крови, и генерал нахмурился, предвидя большие потери. Присмотревшись, он к немалому своему удивлению узнал офицера. «Мистер Шарп?» «Так точно, сэр! Добро пожаловать в Гавелгур!» «Мне говорили, что вы попали в плен». «Сбежал, сэр!» «И успел поучаствовать в штурме!» «Я так и понял». Уэлсли огляделся. Форт кишел торжествующими красномундирниками. И генерал понимал, что порядок в лучшем случае удастся восстановить к ночи. «Вам надо показаться врачу, мистер Шарп. Боюсь, шрам на лице придется носить всю жизнь». Он вспомнил про подзорную трубу, которую собирался подарить прапорщику, но решил дождаться более удобного момента, а потому лишь кивнул и проехал дальше. Шарп остался. Мимо него проходил 74-й батальон. Они не желали принять его, потому что он не был джентльменом. Зато он был, черт возьми, солдатом и открыл для них крепость. Шарп поймал взгляд Уркхарта. Капитан заметил кровь на лице прапорщика и засохшую корку на клинке палаша и отвел глаза. «Добрый день, Уркхарт!» — громко сказал Шарп. Капитан поспешил проехать мимо. «Добрый день, сержант!» — крикнул Шарп. Колкхаун опустил голову и притворился глухим. Шарп улыбнулся. «Пусть их. Он доказал, что хотел, а большего ведь и не требовалось». Хотя что доказал? Что он солдат? Но он знал это и раньше. Да, он солдат и останется солдатом. И если для того, чтобы быть солдатом, придется надеть зеленый мундир, пусть будет так. Да, он солдат. И это подтверждено здесь, в пекле и кровавой бане Гавилгура. Это его небесная твердыня, его несокрушимая цитадель. Это крепость Шарпа. Here's 40 shillings on the drum to those who volunteer to come to list and fight the foe today over the hills and far away, o'er the hills and o'er the main, through Flanders, Portugal and Spain. King George commands and we obey. Over the